После вереницы безотрадных серых будней с нудными уроками наступали праздники. Например, День отца ректора. В тот день, когда ученики уже в сумерках вышли на пруд кататься на коньках, их взглядом предстал сияющий в лучах китайских фонариков лед. В снегу горели красные и синие факелы, а оркестр играл «Правь Британия». Но прежде чем мальчики вышли на лед, им раздали сигары и спички, а затем наставники забрасывали с берега петардами и хлопушками визжащих от восторга воспитанников. Завершилось празднество не менее великолепно. Каждый выпил по стакану горячего пунша во здравие отца ректора. Чтобы лучше представить картину учебы Артура Конан Дойла в колледже, приведем отрывок из его письма матушке. Ему уже 15 лет, он во втором высшем классе и так вырос и окреп, что, казалось, одежда сейчас лопнет на нем по всем швам. «Надеюсь, — писал он, — у вас все в порядке, и погода такая же чудесная, как у нас. Я, по милости папы и дядюшки, стал настоящим богачом. Передайте им мою признательность. Может быть, при таком моем достатке вы вышлите мне к 18 июня 2 шиллинга, потому что в этот день мы поедем в Престон смотреть крупный крикетный матч, и, боюсь, обедать придется за мой собственный счет. Не помню, писал ли я вам в предыдущем письме о моих успехах в учебе, но в этом семестре я вышел на 2-е место и во всех отношениях улучшил успеваемость в сравнении с прошлым семестром. Холмсоведы установили, что Шерлок Холмс в перерывах между путешествиями с родителями и братом по Европе недолго обучался в некой йоркширской школе, а затем поступил в Гонвилл-энд-Кис-колледж при Кембридже. Этот колледж существует по сей день и известен своими выдающимися воспитанниками, среди которых, помимо великого сыщика, числится, к примеру, лауреат Нобелевской премии по экономике Ричард Стоун. Об этом периоде жизни Холмса можно узнать из рассказа «Глория Скотт». Он вел довольно замкнутый образ жизни и, сидя в тишине собственной комнаты, размышлял обо всем, что видел и слышал вокруг, оттачивая для будущих свершений свой дедуктивный метод. Шерлок мало общался со сверстниками. Даже в своих спортивных пристрастиях он явно отделялся от коллектива, предпочитая бокс и фехтование гораздо более популярным в то время футболу, хоккею и крикету, которыми увлекался юный Артур Конан Дойл. В то время молодой Холмс еще не представлял, с какой практической целью он употребит свой дар наблюдательности и умение делать выводы. И только случай, когда он поразил отца своего товарища по колледжу этими необыкновенными качествами, подсказал Холмсу, что он может стать профессиональным сыщиком. После окончания колледжа Шерлок Холмс переехал в Лондон, где снял жилье рядом с Британским музеем и занялся самообразованием, изучал химию, биологию, историю криминального мира, право и другие науки, которые могли бы пригодиться ему в будущей профессии. В то время во многих университетах уже проводились свободные дебаты, открытые лекции, заседали разнообразные научные сообщества. Это был период, наиболее характерными представителями которого являлись как раз люди с университетским образованием или интеллектуальных профессий, читатели Милля, Дарвина, Хаксли и Мэтью Арнольда. Благодаря реформе образования в 1871 году Оксфорд и Кембридж стали доступны для всех, независимо от вероисповедания. Естественные науки и история быстро заняли свое место в научном мире рядом с классическими науками и математикой. Более молодые университеты Лондона и Манчестера уже давно пользовались такой свободой. 2 старейших университета настолько уподобились новым, что к концу царствования королевы Виктории состав профессоров Оксфорда и Кембриджа был скорее светским, чем духовным. Кроме того, Профессорам, к примеру, разрешалось жениться, сохраняя при этом звание членов колледжа. Академические занятия теперь охватывали естественные науки, средневековую и современную историю, в такой же мере, как и более древние гуманитарные и математические науки. Именно в Лондонском университете получал навыки своей будущей профессии доктор Ватсон. Школьные годы доктора Ватсона прошли в Австралии. В 1865 году, когда Джону исполнилось 13 лет, Ватсоны вернулись в Англию, и будущий доктор поступил в Веллингтон-колледж графства Гемпшир. Через 7 лет молодой Ватсон становится членом Лондонского университета, работая при этом хирургом в больнице Святого Варфоломея. Все у него складывалось вполне благополучно. В 1878 году он получает звание доктора медицинских наук, проходит курс подготовки военных хирургов, после чего отправляется в Индию, а затем и в Афганистан. Не пробыв там и года, доктор после участия в Майванской битве, когда армия Британской империи потерпела сокрушительное поражение, возвращается в Лондон. Там он знакомится с Шерлоком Холмсом, начиная карьеру помощника и летописца великого сыщика. В дальнейшем, после женитьбы на Мэри Морстон, Ватсон вернется к своей специальности и будет успешно практиковать в качестве частного врача. Здесь видно главное различие между писателем и его героем. Если Дойл, однажды решившись, навсегда покончил с карьерой врача, чтобы заняться литературной деятельностью, то доктор Ватсон в течение всей своей жизни несколько раз бросал и вновь начинал медицинскую практику. Артур Конан Дойл в 1876 году, закончив иезуитский колледж с почетным дипломом, поступает в Эдинбургский университет изучать медицину. Идея эта принадлежала его матери. Во-первых, Эдинбург на весь мир был известен своим медицинским факультетом. Во-вторых, Артуру не нужно будет никуда уезжать, он сможет жить дома. Самого Артура в то время, кажется, мало интересовало, какую профессию избрать. В профессии врача он нашел немало заманчивого. Артур представлял себе, как он в цилиндре важно проходит к постели больного, выслушивает жалобы, а затем, объявив свой диагноз, срывает слезы облегчения и благодарности у собравшихся. В Эдинбургском университете практически не было того, что называется студенческой жизнью в Оксфорде или Кембридже. Студенты снимали квартиры или, как Артур, жили в своей семье. После внесения платы за курс они посещали лекции преподавателей по своему выбору, и на этом общение между студентами и преподавателями кончалось. Дойл повстречал в университете нескольких профессоров, каждый из которых поразил его воображение и оказал огромное влияние на его дальнейшую жизнь. Среди них был сэр Чарльз Томпсон, зоолог, избороздивший на деревянном корвете «Челленджер» моря и океаны в поисках неизвестных форм жизни. И профессор Резерфорд, раскаты его зычного голоса прокатывались по коридорам впереди профессора. Он начинал свою лекцию, даже не войдя в аудиторию. Студенты слышали фразу «На внутренней стороне вен имеются клапаны», в то время как за кафедрой еще никого не было, пишет Дойл в своей автобиографии. И, конечно же, профессор Джозеф Белл, о котором, как о прототипе великого сыщика Шерлока Холмса, вскоре узнал весь мир.